Не он первый учинил подобное нарушение регламентов. По его словам, еще задолго до того, как он стал нести там службу, многие втихомолку выходили на ночную рыбалку, одно из тех мелких нарушений, что сыщутся в каждом гарнизоне, и превратились уже не в нарушение даже, а в потаенную традицию. Поскольку комендант смотрел сквозь пальцы на подобные вылазки, беспощадно преследуя все прочие отклонения от военно-морского устава, говорили он и сам не без греха по части ловли филиузов. В общем, так. Флаг-лейтенант в одну безоблачную ночь, договорившись с добрым знакомым, заступившим в караул на пирсе, и пообещав при удаче парочку филиузов, вышел на ялике в море. Фарватер он знал прекрасно, мог пройти по нему с завязанными глазами, так что не боялся угодить на мины. Отплыв от крепости примерно наполовину морской лиги, каковая, как известно, вдвое длиннее сухопутной, он забросил удочки и всецело предался увлекательнейшему занятию. Он так и не вспомнил точно во времени, когда это произошло. Часы у него были с собой, но флаг лейтенант давненько на них не смотрел, и потом было не до того. Главное, он услышал вдруг странные звуки, нечто среднее меж тихим механическим рокотом и шелестящим свистом. И появились огни. Их было неисчислимое множество. Они возникали над морской поверхностью, где-то меж яликом и крепостью, и, описывая крутые дуги, взметаясь на огромную высоту, падали на башни и стены ужасающим ливнем. «Сотни огней!» — хрипел флаг-лейтенант, трясясь крупной дрожью, уставясь на сварога затравленными полубезумными глазами. «Многие сотни огней!» Больше всего это походило на ракетный обстрел. Как всякий опытный служака, флаг-лейтенант был прекрасно знаком с действием боевых ракет. В крепости располагалось дюжины две батареи. Но в том-то и непонятно, что эти огни выглядели очень уж маленькими, совсем крохотными, хотя взлетали не на столь же большом расстоянии от ялика. Сколько это продолжалось, молодой моряк не мог сказать. Ему показалось тогда невероятно долго. Он ничего не понимал и сидел в лодочке, оцепенев, как статуя. Когда этот загадочный ливень наконец прекратился, лейтенант понемногу пришел в себя, поднял парус и направился к крепости. Первым, кого он увидел на пирсе, был его знакомый, начальник караула. Он лежал на камнях с посиневшим, искаженным лицом, мертвее мертвого, жутко скались, и поблизости валялись несколько его подчиненных в том же виде. Флаг лейтенант кинулся в крепость. На палубах кораблей, мимо которых он пробегал, лежали мертвецы. В воротах лежали мертвецы, караульные, все до единого, и во внутреннем дворе, и в кардегарде, и в доме коменданта, и в казарме. Везде, везде, везде, как заведенный, твердил флаг лейтенант, подпрыгивая на стуле, переплетая пальцы, содрогаясь от дрожи, пока ОМОНД не влепил ему парочку хлестких затрещин. Он понимал, что не спит, но действительность была хуже самого кошмарного сна. Везде, куда бы он ни кидался, лежали мертвецы с синими лицами и жутким оскалом. И флаг-лейтенант побежал назад на пирс. Трясущимися руками отвязал ялик, больше всего боясь, что не успеет, сойдет с ума прямо здесь, но как-то обошлось. Он поднял парус и вывел лодочку в море. Какая-то частичка взбудораженного сознания, ведавшая профессиональными рефлексами, работала исправно, и он повел утлое суденышко по безопасному фарватеру между рядами мин, держа курс на джет-арам, до которого было примерно 5,5 морских лиг. Он не помнил, на каком отрезке пути раздался взрыв, далеко ли отплыл от крепости, насколько приблизился к джет-араму, но упорствовал в одном. Это была не якорная мина, никакой ошибки. Налети он на мину, его разметало бы в мелкие ошметки, ведь всякая мина несет заряд взрывчатки, достаточный для того, чтобы проломить днище фрегата. А этот взрыв был какой-то маленький, вот именно маленький.